Глава 18. Спокойствие, только спокойствие. Демидка, стоящий рядом с Кирюхиным, тоже не поверил своим ушам и переспросил. «Виктор Иванович, это ваше последнее слово или я что-то неправильно расслышал?» «Всё так, чего непонятного», — рыкнул Киря, грозно шевеля бровями. «Это значит, вам безразличен результат, руководствуясь личными предпочтениями, причём предвзятыми, вы лишаете команду заведомо сильных игроков». «Молчать!» — рявкнул Кирюхин. «Я принял взвешенное решение, исходя из моего многолетнего опыта, и менять его не намерен». Тренеры будто забыли о смотрящих на них футболистах, замерших в ожидании шоу. Демидка показал зубы, и сейчас прольётся чья-то кровь. «Исходя из многолетнего маразма!» — не сдержался Демидка, и футболисты зашептались, донеслись смешки. А Кирюхин покраснел, разинул рот и принялся хватать воздух, словно его хватил Кондратий. В моей голове крутилась стая дурацких мыслей, не подходящих к ситуации. Например, песня «Ах, куда подевался Кондратий?» Минуту назад он был с нами. Наверное, меня микроб покусал, и теперь к каждому случаю я ищу музыкальное сопровождение. «Потому что только старый маразматик с дерьмом вместо мозгов вышвыривает таких игроков. Да как непонятно, что это может быть последний шанс «Динамо» раскрыться по-настоящему. По-настоящему сыграть и перестать быть опущенной командой, за которую даже ментам болеть зашкварно». «Да как ты? Да ты!» Но Демидка разошёлся, и его было не заткнуть. «Вот потому у нас всё и через жопу, потому что сидит плесенью поросший пень и давит всё то, что может его с места сдвинуть. Сам прогнил насквозь, так и других душит, чтобы, не дай бог, не поколебали его покой». «Вон отсюда уволен!» — гаркнул Киря так, что обрызгал лысину шпалы. Отойдя в сторонку, Глидыч достал платок и принялся её протирать. Сан Саныч не унимался, тыкал в Кирю пальцем и приговаривал. «Ведь выхолостил всё вокруг, гноем своим залил. И всё талантливое дохнет, остаётся такое же серое и ссыкливое». «Уволен!» — повторно взревел Киря, показывая пальцем почему-то на трибуны. «Права не имеешь!» — подошёл к нему Демидка, прищурился и зашипел. «Ты кто здесь такой? И вообще, Максим Романович в курсе, что ты занимаешься вредительством?» «А ты донос ему уже накатал?» — огрызнулся Кирюхин. «Донос — это полномочия такой плесени, как ты! Да пошёл ты!» Матвеич зааплодировал, его поддержал микроб. Присоединились Жека и Игнат, и я сам не заметил, как тоже стал хлопать. В то время подопечные Кири просто наблюдали и своего тренера не поддерживали. Наверное, потому что они не считали его своим и были бы счастливы, если бы его сменил более прогрессивный Демидка. Это до канала Кирюхина. Он размахнулся и отвесил Санычу за трещину, точнее попытался. Демидка отбил удар. Киря не унимался, попёр на него, был отброшен и не удержал равновесия. Упал на спину и закопошился, как перевёрнутый жук. Шпала, растерянно стоящий в сторонке, бросился на Демидка, защищать начальствующего собутыльника. Мелкий и лысый, он прыгал на Сан Саныча, как взбесившийся мяч. Демидка только и успевал отмахиваться. Но не бить же старика. Матвеич побежал их растаскивать. Коняченко трактовал его инициативу по-своему. Подумал, наверное, что ветеран хочет помочь Демидка запинать Кирю и Шпалу. Ринулся на перерез и внезапно двинул Матвеичу в челюсть. Колесо стартануло на выручку приятелю, зарядил коню в солнечное сплетение. Основной состав не стерпел унижения. Побежал на подмогу своим, и началась мясорубка. Напряжение, которое копилось несколько дней, наконец нашло выход. Балласт участвовал весь. Запасные предпочитали наблюдать со стороны, втайне сопереживая нам. Такова уж природа русского человека — поддерживать слабого. Били самозабвенно, с удовольствием. И всё равно кого, своих или чужих. Так выходили негодование и ярость. Я уворачивался от вражеских ударов и ронял противников на землю, ощущая себя спартанцем, сдерживающим лавину персов. Сколько длилась заруба, сказать трудно, отрезвил нас голос из громкоговорителя. «Немедленно разойдитесь, а то я вызову милицию!» Истерично заверещал свисток, и кто-то словно нажал на кнопку «Стоп». Отошёл в сторону Демидка, вытирая кровь с разбитой губы. Колесо отполз на четвереньках. Гордо удалился Игнат, сияя фонарём под глазом. Противники тоже ковыляли прочь. Кто-то согнувшись, кто-то сплёвывая кровь. И только конь всё валялся. Что интересно, Кирюхина и след простыл, а в громкоговоритель орал Шпала. «Устроили мне тут хоккей! Ледовое побоище! Ни стыда, ни совести!» Игроки балласта, бывшие игроки бывшего балласта, отошли в сторону. Демидка начал что-то объяснять Шпале, который и сам всё видел. Кирюхин, видимо, пил карвалол в санчасти и жаловался врачихе, что его никто не любит и не ценит. «Ну что, валим?» — спросил Жека мрачно. «Да», — вздохнул Матвеевич. Адреналин еще бурлил в его крови, и он, как и многие из нашей команды, пока не осознал, что его выперли из «Динамо». «Суки!» — проговорил микроб, потирая ушибленную челюсть. Мы молча прошли в раздевалку, молча переоделись, сложили форму кучей на скамейке. Клык уселся на край скамьи и вперился в телефон. «По-хорошему, надо все это сдать», — проговорил Матвеич и поморщился, как от пощечины. «Кто может это сделать? Я нет, еще сорвусь». «А меня стошнит прямо им на стол», — высказался микроб. «И я сорвусь», — признался Погосян. «У всех у них, и у меня в том числе, рухнуло ближайшее будущее. И если молодняк еще мог устроиться в команду средней руки и сделать карьеру, то ветеранами заинтересуется разве что какое-нибудь лиловское «Динамо», что для игроков такого уровня днище. Тем более, когда не так давно у тебя было все, а теперь ты вынужден влачить жалкое существование и смотреть, как восходят другие звезды, когда твоя давно погасла. Это на Западе и в моей России профессиональные футболисты купаются в роскоши. А здесь, да, живут безбедно», — вспомнилась машина Жеки. «Но разве что на пике карьеры». О себе я старался не думать. Стоило представить, как плетусь на вокзал и еду обратно в Лиловск, тошно становилось. Это, можно сказать, возвращаться на щите. «Давайте прямо тут оставим», — предложил Игнат. «Никто нам ничего не предъявит. Как они с нами, так и мы с ними». В принципе, мог бы я отнести форму завхозу, но не стал. «Саныча ждать будем?» — спросил Матвеич. «Напишу ему, вдруг тоже решит свалить». Демитко ответил, что освободится не ранее, чем через час, и просил подождать его, если мы сможем в ресторане «Гол». Команда единогласно проголосовала за то, чтобы ждать. Как будто от нашего бывшего тренера что-то зависело. Переодевшись, мы отправились прочь. Отойдя от крытого футбольного манежа, загораживающего стадион «Динамо», я обернулся, чтобы рассмотреть его получше. В моей реальности этот стадион сбросили с парохода современности, а на его место приземлилась гигантская летающая тарелка, или скорее люстра, ВТБ-арена. В этой реальности стадион тоже реконструировали, но теперь он более напоминал Колизей. Осталась монументальная колоннада на входе, добавились трехметровые статуи легендарных Яшина и Бескова, стоящих боком и жмущих друг другу руки таким образом, что под ними образовывалась арка, через которую все проходили. Еще добавились три каменные яруса с арочными застекленными пролетами, закругленная белая крыша, которая, я читал, с мая по сентябрь складывалась наподобие крыши кабриолета. Я сунул телефон Погосяну. «Сфотографируй меня на фоне Яшина в арке», — попросил я. «Теперь неизвестно, когда я сюда попаду». «А какие у тебя планы?» — спросил микроб. «Да никаких», — ответил я. Замер, чтобы Погосян меня сфотографировал, и продолжил. «Поеду в Лиловск, попытаю счастье там». «А там есть футбольная команда?» — скривился Жека. «Это же...» Игнат толкнул его в бок, и он придержал эпитет, — сказал мягче. «Там же все кривоногие, и толком не разовьешься. Ты же лучше меня знаешь, что в высшей первой лиге нам ничего не светит. Там заявочное окно уже закрылось, так что остается пытать счастье только во второй». «Да, это попадалово», — опустил голову Жека. «Меня в ЦСКА звали еще, когда я в основе «Динамо» был», — вздохнул Игнат. «Но на меньшую зарплату. Теперь не знаю, возьмут ли». Резко им тогда ответил. «Ага, ты резкий, как понос», — поддакнул Жека. «Да и если возьмут, до лета все равно не заиграть». «Не возьмут», — покачал головой Игнат. «Не умею я с людьми знакомиться. Сразу ручки чешутся дать в табло». «Дал в табло начальнику ЦСКА?» — изумился Мика. Все мы остановились, не доходя до подземного перехода. Уставились на Игната. Неужели он совсем отбитый? «Не дал, к сожалению, но обложил. Посчитал, что он оскорбил меня таким предложением». «Зазвездился, пацан», — с укором сказал Матвеич. «На скамейку запасных основного состава сел, 3 гола забил. Поди ж ты, звезда во лбу». Игнат пропустил реплику мимо ушей и продолжил. «Говорю же, не умею. Вон Жека у меня единственный друг и хз, как он меня терпит». «Эту твою черту характера я тоже оценил», — усмехнулся я. «Наше первое знакомство было...» «Близким», — захохотал Игнат. «Ты обниматься полез». «Да у нас всех знакомство друг с другом было специфическим», — сказал Матвеич, спускаясь в подземный переход. «Знали бы вы, как мне хотелось вам щеглам задницу надрать. А теперь я за вас кого угодно порву». «Да, это парадоксально», — согласился микроб. «По идее, мы все должны стать врагами». Мы ввалились в ресторан, сели за свободный столик И Грибко сказал со своим мягким украинским акцентом. «Давайте нажрёмся в говно. Мне вот сейчас больше всего хочется горилочки». «И шимпанзе не хочется», — саронизировал Нюк, и все захохотали, кроме Грибко. Подождав, когда мы отсмеёмся, он улыбнулся. «Горилка, водка». «Только этого не хватало», — подумал я. «Давайте вы завтра нажрётесь», — предложил Нюк. «Мне тоже водки охота. Так ведь впрок не пойдёт на нервике. Как тогда в Минске, помните?» Ветераны закивали, и когда подошёл официант, косящийся на наши разукрашенные лица, заказали чай и кофе со сладостями. Официант принёс половину заказа, и все замолчали, глядя, как он расставляет чашки по столу. Некоторое время сидели молча, только Клык давил клопов на телефоне, извиняла ложка, которой колесо сосредоточенно размешивал сахар в чае. «Андрюха, давай Тарасову позвоним», — предложил он. «У него должно что-то для нас быть». Я не знал, кто такой Тарасов, и спрашивать не стал. Потом поищу информацию в комсети. Наверняка какая-то шишка из Федерации футбола СССР. «Кто ты, а кто Тарасов?» — проворчал Нюк. «Были мы в обоими, он с нами приятельствовал. Когда ты с ним в последний раз общался?» «То-то. Года три назад, наверное, с 23 февраля поздравил. Причём ты его, а не он тебе. Он, наверное, вообще не ответил». Матвеич, смотрящий на сцепленные в замок руки, сказал: «Я для себя один путь вижу, в тренеры». Он пригубил чай, поморщился. Тот оказался горячим. «На Саню посмотри», — сказал Грибко, имея в виду Демитка. «Будешь мячи подносить маразматическому дебилу типа Кири. Никто тебе не даст команду, пока окончательно не запишут в заслуженные старпёры». Только помянули Сан Саныча, как он вошёл в ресторан со спортивной сумкой через плечо. Места для него не нашлось, он сел за соседний столик, развернул стул в нашу сторону, поздоровался с подошедшим официантом. «Парни тоже футболисты?» – удивился он. «Тогда, как всегда, скидка 20%. Демитка не стал выделяться и взял себе молочный коктейль. «А нас не узнал», – проговорил Матвеич, и столько в его голосе было обиды, что аж мне передалось. «Так больше года прошло, как мы тут обедали», — сказал Дрозд. «Вот ты его помнишь? Может, он вообще новенький? Что у тебя, Саныч?» — сменил тему он. Демитка повёл плечом, словно стряхивая чью-то руку. «Свалю оттуда, что уж теперь. Всё равно жизни не дадут. Подыщу место, может, в молодёжке». «Ты крутой тренер», — Грибко похлопал его по спине. «Я, честно, не ожидал. Думал, да что он может, когда мы вместе мяч гоняли? А может». Глаза Демитка заблестели, и видно было, что ради этого признания он из кожи вон лез. И вот признали, наконец, коллеги. Вот только проку с того. «Я чего вас собрал?» – проговорил Демитка, достал телефон. «Я создал закрытый чат «Балласт». Попытаюсь что-то сделать, правда, не знаю что. Короче, постараюсь выбить место для всей нашей команды при каком-нибудь заводе». Он глянул на перекошенные лица Игната и Жеки и добавил: «Да, зарплата уменьшится, но никто нам не будет выносить мозги. И простаивать не будете. Форму-то до лета как думали поддерживать?» «Задумка хороша», — одобрил Матвеич. «Но ты сперва добейся. Это ж нужно с директорами заводов переговорить, включить команду в бюджет, согласовать с Федерацией футбола, включить в соревнования. Это вообще через год будет. Нам проще бутсы на гвоздь повесить». «В лучшем случае через год», — поддакнул Грибко. «Ну а кто знает, может, где есть готовое вакантное место?» — не сдавался Саныч. «В Биробиджане», — саронизировал Жека. «Или нерушимый, ты там откуда? Куна, шаг, вот». «Не ной», — оборвал его микроб. «Задумка хорошая, но скорее будет не так. Скорее кто-то из нас найдёт тёплое место и сможет пристроить кого-то ещё». «Да», — кивнул Погосян. «Мы будем развиваться, а Динамо так и останется опущенной командой с такими реликтами во главе». «Вы ценны не только по отдельности, но и в команде», — сказал Сан Саныч. «Уникальный случай. Как этого можно не замечать?» Меня поражало другое. Как можно не видеть мотивов Кири, когда они на поверхности? Пришлось разъяснить. «Всё он видит, в том и беда. Каждый, Саныч, твой успех ему костью в горле. Он так не может и не мог никогда. И понимает, что если твоя команда покажет прогресс, он получит пинок под зад от начальства. А присвоить твой успех не сообразил, наверное». Или завидует настолько, что ему просто видеть нас тошно, как олицетворение твоего таланта. «И во всём у нас так», — вздохнул микроб. «Сидят такие полипы и кислород перекрывают. Короче, Сан Саныч, наши номера у тебя есть, включай нас в группу. Лично я с вами куда угодно. «После Кири Формалинового вы просто супертренер». От подавленности Демитка не осталось и следа. Наша поддержка здорово его замотивировала. «И я с вами», — ненадолго отвлекся от комсети Клыков, приняв приглашение Демитка вступить в группу. Когда закончили туда добавляться, тренер сказал: «Вот теперь мы не потеряемся. Если кто-то найдет что-то стоящее и будет возможность взять в команду кого-то еще, зовите». Хотя шанс таким образом собрать хоть половину коллектива был минимальным, все ободрились. Микроб сказал, сверкая глазами: «А представьте, что у нас матч с командой Кири. Мы к тому моменту прокачаемся больше и накажем их по-взрослому. И Кирю разорвет от злости, инфаркт хватит, а шпалу в колесо скрутит». «В дугу», — поправил колесо. «В меня не надо». «А что тема?» — улыбнулся Игнат, словно фантазии микроба были делом решенным. «Накажем старых пердунов». Мы просидели часа два, выпили весь чай, съели обед и не могли расстаться. Через комсеть я купил билет до Лиловска на скоростной поезд, который отправлялся в 23:00. Потом балласт полным составом завалил к Мике, и пока я собирал вещи, оставленные в душе шампунь, мыло и бритву, остальные, как в школе, играли в саранчу, сжирали всю его икру, рябчиков и красную рыбу. Увидев, как мажорит Погосян, Жека с Игнатом его настолько зауважали, что перестали стебаться, хотя полоскуном все равно называли. Перед дорогой я решил освежиться, а когда вышел из душа, Погосян учил Клыка, Жеку и Игната играть в нарды. Остальные, надо полагать, умели. Пискнул телефон. Это было сообщение от Арины. «Я на месте, ты где?» На часах было без 5:06. Я мысленно выругался. Она что же к мавзолею без согласования со мной приперлась? Можно, конечно, все бросить и рвануть к ней, но, во-первых, это похоже на манипуляцию, а во-вторых, мне туда не хотелось. Буду ходить с кислой мордой, на жизнь жаловаться. Не надо это ни мне, ни ей. Потому я ответил: «Арина, мы не договаривались о встрече. Извини, не могу приехать». Думал, начнется письмоизвержение и проклятие, но девушка очень быстро успокоилась и написала лишь одно слово: «Жаль». Почему-то вспомнилась истерика Насти. Но она сразу показалась странненькой и слишком навязчивой. Может, у Арины что-то случилось, вот ее и швыряет из крайности в крайность. «С тобой все в порядке», — написал я, и ответа не дождался. Обиделась. Что ж, селяви. Мне гораздо комфортнее в кругу таких же неудачников, которые пытались поддержать друг друга. На самом деле, каждому из нас было неуютно оказаться с правдой один на один, и команда была со мной до ночи. Всей толпой игроки балласта проводили меня на современный каплеобразный поезд с заостренным металлическим носом и торчали на вокзале, пока он не тронулся. Стало грустно. Возможно, я вижу парней в последний раз. Пришло сообщение. Я улыбнулся, думая, что кто-то из них желает мне счастливого пути, но это писала Арина, и опять странное. «Ты где сейчас? Хочешь, я приеду?» «Уезжаю из Москвы», — ответил я. Сфотографировал вокзал, прикрепил снимок и отправил. «Куда?» Дурацкий вопрос. Ясно, что туда, откуда приехал. «В Лиловск. У меня ничего не получилось», — честно написал я, уверенный, что Арина во мне разочаруется, ведь я потерял статус. Как я и предположил, девушка не ответила. А я задумался над тем, что мне делать дальше. Плана как такового не было, а лиловская «Динамо» после столичного клуба я воспринимал как несмешную шутку. Кто меня ждет в Лиловске? Да никто. Все забыли героя прошлогоднего турнира, разве что... Я нашел контакты Терликаса и ощутил острое желание ему написать. Если он спит, завтра ответит, а мне легче, как будто не в пустоту еду. «Лев Витаутович, выперли меня из «Динамо», еду назад». Но, вопреки ожиданиям, ответил тренер быстро. «Отлично, Саня, как отойдешь от поездки, сразу набирай, есть серьезный разговор». Ну вот и определилась. Значит, либо снова бои, либо... либо БР.